Глава третья. Эмилия. Я рад, что ты все-таки согласился на мое предложение и приехал. Знакомься, это красавица, будущая миссис Блэк. Ну а тебе, Эмилия, думаю, нет смысла представлять Марка. И так знаешь, кто он, как, впрочем, и любая девушка в этом зале. С усмешкой выдает Коннор. И я в колоссальном потрясении начинаю вертеть головой. Все рядом стоящие леди пялятся на нас, а точнее не наше трио, а исключительно на Эндрюза, с восторгом, с восхищением, с трепетом, словно на своего идола смотрят. Хотя почему словно? Он для них таковым и является. Я еще не встречала ни одной женщины, которая не тащилась бы от творчества этого гада. Каждый новый сингл непременно возглавляет все чарты. Каждый видеоклип набирает сотни миллионов просмотров. Каждый концертный холл забивается под завязку фанатами его музыки. Также нужно не забыть упомянуть про множество интервью на радио и участие в самых популярных вечерних ток-шоу, про тысячи билбордов с его красивой мордой и про сотни рекламных роликов, в которых он выставляет на показ свое натренированное тело. В общем, куда ни глянь, везде он. Только мертвый может не знать о существовании талантливого и всеми желанного Марка Эндрюза. Насколько я понимаю, мой сюрприз удался. Ты аж дар речи потеряла. Довольно улыбается Коннор. Дар речи потеряла? Дар речи? Да я всю почву из-под ног только что потеряла, а не дар речи. Но может, все-таки хоть что-нибудь скажешь, милая? Сказать. Да, точно. Нужно взять себя в руки и что-то сказать. И помогают мне в этом архи-непростом деле нахальная улыбочка Эндрюза и насмешка в серых глазах, прожигающих мое лицо до мяса. Марк явно забавляется происходящим, особенно моей растерянностью. Но черта с два я позволю ему продолжать это делать. Скажу, что я в шоке. Придаю голосу максимально радостный оттенок. Вижу, этого я и добивался. Коннор целует меня в щеку, а я натягиваю на губы самую искреннюю улыбку из всех возможных и вроде справляюсь на ура. Я настолько в шоке, что не понимаю. Чего? Ты хочешь меня убить? Коннор недоуменно нахмурился. Марк вопросительно изгибает бровь. Наверное, мне стоило прямо сейчас выдать Коннору правду о наших с Марком недолгих отношениях. Но мне не хочется омрачать этот праздничный вечер мерзкой историей. И судя по тому, что Марк ничего не рассказал Коннору, он тоже не планирует ворошить прошлое. Поэтому я ничего лучше не придумываю, как притвориться, будто незнакома с Эндрюзом, спрятав вихрь обуревавших меня эмоций под шутку. «Ты решил подарить мне на свадьбу любимца всех женщин, чтобы они на меня накинулись и разорвали на части? Мог бы и пожалеть меня и найти менее кровожадный способ избавиться от своей невесты». Марк коротко усмехается, а Коннор снова начинает улыбаться от уха до уха. «Глупая, я от тебя ни за что никогда не избавлюсь. В мире нет лучшей женщины, чем ты». Одной рукой сгребает меня за талию и притягивает к себе вплотную. «Ты ж мой хороший. Прекрасней ответа ты выдать просто не мог». «Даже не стану спорить», вставляет комментарий Марк, и все ощущения во мне с бешеной скоростью множатся, повышая температуру тела. «Твоя невеста, Блэк, гораздо красивее, чем ты мне рассказывал». «Коннор рассказывал? Какого черта? Зачем? Когда только успел познакомиться с ним? И где?» «Красота — лишь вершина айсберга всех достоинств Эмилии. Потому-то я и запал на нее по самое не хочу в первый же день знакомства». «Не думаю, что прямо в первый. Тогда мы с тобой особо не общались». Концентрирую игривый взгляд на лице любимого, чувствуя, как все оголенные участки кожи печет от пристального взора Эндрюза. «Мужчина всегда чувствует свою женщину. Для этого общаться не обязательно. А тебя я почувствовал сразу». «Да что ты говоришь? Так, значит, это у вас мужчин работает?» «Не могу ручаться за всех, но у меня все именно так. Возможно, Марк тоже понимает, о чем я говорю». Коннор переводит взгляд на нашего собеседника, и тот без промедления отвечает: «Понимаю». И я снова попадаю под прицел его немигающего взгляда, от которого меня подмывает сбежать, спрятаться, отдышаться и успокоить чертово сорвавшееся сердцебиение. Значит, и у всеобщего любимца есть особенная женщина? Аманда Олсен, раздается мгновенный ответ, и лишь спустя пару секунд, черт побери, до меня доходит, что это я его выпалила. Вот блин, говорю же, тело отсоединилось от мозга и подключается обратно с перебоями. «А ты откуда знаешь?» – недоумевает Коннор. «Оттуда же, откуда и весь остальной мир!» – невозмутимо добавляю я. «Об их отношениях уже несколько месяцев во всех журналах пишут». «Точно, простите, я не читаю журналы, только если связанные с бизнесом». Виновато, глядя на Марка, усмехается Коннор, а затем задумывается. «Но про Аманду Олсен я где-то что-то слышал. Она певица?» «Актриса», — отвечает Эндрюс. «Последние годы снималась во множестве фильмов». «К сожалению, я и в кино давно не был. Надо бы исправить эту оплошность, Эми». «Ты же знаешь, что я всегда только за», — мурлычу в ответ Коннору, а в башке какого-то черта всплывает давно забытое воспоминание. «Я, Марк, задний ряд кинотеатра». Оглушительные звуки стрельбы в боевике, но мы их как будто не слышим. Его руки в моих трусиках, мои в его боксерах. Губы в губы, язык глубоко в моем рту. Тихие стоны, укусы, привкус крови и оргазм, выносящий к чертям все мозги. Слегка встряхиваю головой, отгоняя прочь эти жаркие кадры. Но фантомные ощущения его прикосновений покалывают всю поверхность кожи, как будто это происходило только вчера, а не 10 лет назад. Опрометчиво перевожу взгляд на Марка, и щеки мгновенно начинают пылать. В его серых, хитрых омутах транслируются те же воспоминания, которые несколько секунд назад мощным приливом похоти врезались в мое сознание. Хочу отвернуться, посмотреть на Коннора, а лучше накинуть на голову Марка черный мешок, чтобы больше не видеть его самодовольную физиономию, но вместо этого непроизвольно залипаю на ней. Годы нисколько не испортили этого паршивца. Наоборот, придали его смазливому лицу, на которое западали все девчонки, более мужественные очертания. Я это и в видеоклипах замечала, но в жизни Марк выглядит еще красивее, чем на экранах. Такое чувство, будто камеры съедают весомую часть его привлекательности, не донося до зрителей и половину его неотразимой внешности. Про образ всеми обожаемого музыканта-плохиша вообще заикаться не стоит. Даже элегантный костюм не способен скрыть его амплуа бэтбоя. Хотя не амплуа это вовсе, а сущность Эндрюза – поганая, эгоистичная, развратная, но чертовски притягательная для женщин любого возраста. Чуть растрепанные темные волосы, легкая щетина, чувственная улыбка, беззаботность и уверенность в каждом движении и позе. А вишенкой на тортике является наглый выразительный взгляд, обещающий доставить тебе проблемы. Страстные, порочные, опасные, умопомрачительные. Они перевернут весь твой мир вверх тормашками, а потом оставит тебе море жарких воспоминаний и агонизирующий ком вместо сердца. Знаю, плавал, на всю жизнь наплавалась. Так может, вы, наконец, расскажете мне, в чем именно заключается подарок? Оторвав себя от разглядывания Марка, перехожу к интересующему меня вопросу. Как в чем, Эми? Ты меня поражаешь. Я думал, ты и так уже догадалась. Я же знаю, как ты обожаешь Марка. Постоянно слушаешь и напеваешь его песни, знаешь каждую его композицию наизусть. Если бы взглядом можно было бы зашивать рот, то у Коннора он был бы заштопан еще на словах «ты обожаешь Марка». Я не услышала бы всего, что дальше выдал его язык, а чертов Эндрюс не засиял бы, как новогодняя елка. «Прям каждую-каждую знает?» — уточняет мерзавец, раздражая меня своей белоснежной улыбкой до скрежета зубов. А Коннор лишь масло в огонь подливает. Каждую я не шучу. Временами мне кажется, что более ярой фанатки, чем Эмилия, у тебя нет. Если откроешь ее Spotify, найдешь все свои альбомы, Нет ни одной песни, которую она не прослушала бы как минимум 100 раз. Да что ты говоришь? Да, у Эми еще и в дисках все твои альбомы имеются. Господи, потолок родненький, рухни на меня, пожалуйста, вот прямо сейчас, умоляю. Коннор, я не думаю, что Марку интересно слушать про еще одну свою фанатку. Сдержанно произношу я, но чего мне стоит сохранять спокойствие, не передать словами? Почему же? Мне очень интересно послушать. Продолжай, Коннор. Козел, понимает же, что я готова раскричаться на ни в чем не повинного Блэка, лишь бы он заткнулся, но все равно продолжает провоцировать. В этом весь Марк. Но на сей раз ему не удастся добиться желаемого. Коннор прекрасно чувствует, когда стоит выдать ту или иную информацию, а когда стоит промолчать. Да ладно, не буду еще больше смущать Эмилию, иначе потом она устроит мне веселую жизнь. Она, знаешь ли, крайне опасна в гневе. Смеется Коннор. Да? Она ведь такой милой кажется. Вставляет свои 5 копеек Марк. Как говорится, в тихом омуте. Так, все, пора это заканчивать. Так чему был весь рассказ о моем пристрастии к музыке Эндрюза? Снова возвращаюсь к самой главной теме. К тому, что я решил порадовать тебя и пригласил Марка выступить на нашей свадьбе. Меня словно гантелей по затылку ударяют. В ушах шумит, в глазах двоится, способность мыслить отрубается напрочь. Он решил сделать что? Пригласил? Выступать? Марка? На нашей свадьбе? Блею я, подобно безмозглой овце. Он, должно быть, издевается. И не только на свадьбе, но и здесь, сегодня. Ты шутишь? Округляю глаза, всей душой жалея, что у меня в руках нет бокала с шампанским. Нет, лучше с чем-то покрепче. Я не любительница выпивать, но сейчас с удовольствием опустошила бы стакан до дна, надеясь затопить алкоголем подступающий к горлу смех. «Ты шутишь!» Повторяю и начинаю нервно посмеиваться. «Шутишь, конечно!» «Конечно, не шучу, милая. К счастью, мне удалось уговорить Марка освободить время в его плотном графике, и он прилетел из Лос-Анджелеса в Рокфор. И все ради тебя». «Ради меня?» «Ради ме?» «Да я?» «Да он?» Мой смех быстро заканчивается, затмеваясь вспышкой ярости. И пока я удерживаю ее внутри себя, определенно теряю несколько лет жизни. Да этот наглец никогда ни для кого ничего не делает, только для себя. И сюда он прилетел, чтобы что? Посмеяться? Поиздеваться надо мной? Повеселиться? Спустя столько лет усложнить мне жизнь? Или Коннор предложил ему настолько баснословную сумму, что Марк не смог отказаться? Да как у него только наглости хватило появиться здесь? Хотя, о чем это я? Наглость, бессовестность и беспринципность – это и есть Марк Эндрюс. Но я теперь не та доверчивая дурочка, которая всегда видела в нем только хорошее. Нет в нем ничего хорошего. Одна сплошная гниль. И я не позволю этой гнили испортить самый прекрасный день в моей жизни. Однако и устраивать сцен я сейчас не собираюсь. Никогда Коннор так счастлив, полагая, что сделал для меня столь чудесный подарок. Нужно решить эту проблему правильно, миролюбиво, не расстроив моего ничего не подозревающего жениха. Я тебе это уже 1 000 000 раз говорила, Коннор, но скажу в 1 001. Ты самый потрясающий мужчина на свете. Обхватываю его шею, притягиваю к себе и одариваю губы будущего мужа пылким и да нельзя неприличным для светского вечера поцелуем. Но какая к черту разница, что обо мне подумают люди? Это мой праздник, моя помолвка, мой мужчина. Что хочу, то и делаю. Вау! Выдыхает Коннор после того, как я разрываю поцелуй и провожу большим пальцем по его губам. Так и знал, что я не прогадаю с подарком. Очередной истеричный смешок норовит вырваться наружу, но я заталкиваю его обратно и продолжаю играть роль счастливой невесты. Не прогадал. Обожаю тебя. Коротко целую его и, наконец, поворачиваюсь к затихшему Марку. Спасибо вам большое за то, что сумели выкроить время и прилететь сюда. Я о таком и мечтать не могла. Коннор ведь верно сказал. Я без ума от ваших песен. Жду не дождусь, когда смогу послушать вас вживую. Хотя уверена, своим выступлением вы осчастливите не только меня, но и всех собравшихся здесь девушек. Глядя точно наглецу в глаза, восторженно проговариваю ясно и милейшей улыбкой на губах. О да, я далеко уже не та милашка, которую он бросил много лет назад, но по-прежнему могу прикинуться ею, когда мне очень-очень нужно. Для меня будет честью выступить на вашем празднике, Эмилия, отвечает Марк без промедлений, но в низком голосе больше не слышна прежняя расслабленность, и кроме вялой улыбки Марк больше не выдает никаких эмоций. Красивое и столь ненавистное мне лицо застыло, словно в каменную маску превратилось. И меня это радует, как будто я только что срубила джекпот. Выкуси, Марк, ты ведь явно не такой реакции от меня ожидал. Но никаких разборок и ссор ты не получишь. Ты вообще от меня ничего не получишь, вне зависимости от того, что побудило тебя приехать сюда.